Братья и сестры, мы хотим предложить сейчас общим пением спеть гимн «Пусть земля все утверждает, что тобой я не спасен». Вера спасения – это великая наша радость, это наше богатство. Это цена, уплоченная Господом для каждой души. И хотелось бы сказать, друзья, если кто-то в нашем собрании еще не может радоваться, чье-то сердце сегодня не ликует от того, что Бог его спас, этот призыв звучит к тебе. В этом гимне есть такие слова, в припеве звучат: «Радуйтесь со мной, люди, нет сомнения, я спасен». Мне кажется, спасенная душа может петь и радоваться, и благодарить Бога, а тот, кто не спасен, тому трудно сказать такие слова. Но как бы хотелось, чтобы все, кто сегодня здесь находится, они эту милость испытали к себе, милость Божью, и тоже приобрели спасение, тоже откликнулись на призыв, потому что милость Божья так велика, так непостижима, она звучит для каждого, и каждому дается даром. После общего пения прозвучит стихотворение «Я счастливей всех людей на свете». Пусть эти слова принадлежат каждому сердцу, находящемуся здесь, чтобы вы могли смело сказать: «Я действительно счастливее всех людей на свете». А потом мы послушаем свидетельство. Свидетельство о покаянии, как Бог призывает к себе. Может быть, это свидетельство поможет кому-то тоже отозваться на призыв. Я думаю, сегодня много здесь могли бы мы послушать различных свидетельств, как велика, как многоразлична, как чудна милость Божья, которая дает нам познать себя, которая дает Бог каждому человеку, чтобы он был спасен. И сегодня мы включаем в нашу программу свидетельство о том, как Бог совершает спасение. Потому что то, что мы имеем от Бога, это бесценно, это необъяснимо, неописуемо, но оно нашему сердцу близко, оно дорого нашему сердцу. И об этом прозвучит свидетельство. А сейчас вместе стоим и споем гимн «Радуйтесь со мной, люди».